Я расскажу вам все. Этот негодяй положил себе за правило убивать под тем или иным предлогом каждого, кто со временем мог стать ему опасным соперником. Мой муж, да, господа, мое настоящее имя сеньора Дуранда, был послом Сан-Педро в Лондоне. Там мы с ним познакомились и поженились. Не было на свете более благородного человека. К несчастью, Мурильо узнал, что это незаурядная личность. Под каким-то предлогом отозвал его на родину, а там велел расстрелять. Предчувствуя свою судьбу, Виктор Дуранда отказался взять меня с собой. Его имущество было конфисковано, и я осталась в нужде и с разбитым сердцем. Потом тирания, наконец, спала. Мурильо спасся именно так, как вы сказали. Но те многочисленные люди, чьи судьбы он исковеркал, чьи родные и близкие были обречены им на муки и смерть, не могли оставить все так, как есть. Они объединились в тайный союз, который будет существовать, пока цель не будет достигнута. После того, как мы познали в этом Хендерсоне свергнутого деспота, мне было поручено проникнуть к нему в дом и следить за его перемещениями. Устроившись к нему гувернанткой, я вполне успешно могла это делать. Он, конечно, не мог и вообразить, что женщина, сидящая с ним каждый день лицом к лицу, за обеденным столом, та самая, чьего мужа он через час после его возвращения на родину отправил на тот свет. Я улыбалась ему, занималась его детьми и ждала. Первое покушение состоялось в Париже и провалилось. Мы вместе с Мурильо стали лихорадочно колесить по всей Европе, чтобы скрыться от погони. И, наконец, вернулись сюда, в этот дом, снятый им еще во время первого своего визита в Англию. Однако здесь его также подстерегали мстители, зная, что он вернется в этот дом. Гарсия был сыном человека, занимавшего раньше один из верховных постов в Сан-Педро, ждал своего часа в скромном жилище, которое делил с двумя преданными помощниками. Все трое горели желанием отомстить, да и причины на то у всех были одни и те же. Долгое время Гарсия ничего не мог сделать, потому что негодяй был начеку и никогда не выходил из дома без своего прихвостня Лукаса или Лопеса, как его звали в дни былого величия. По ночам, однако, он был в комнате один, и мститель мог бы до него добраться. В намеченный нами заранее вечер я должна была отправить моему другу записку с окончательными инструкциями, поскольку Мурильо был на стороже и ночевал каждый раз в другой комнате. Я должна была убедиться, что дверь открыта, и дать сигнал, поставить у выходящего на улицу окна лампу с зеленым абажуром, если все в порядке, или с белым абажуром, если покушение лучше отложить. Но все пошло в кривь и в кость. Каким-то образом я навлекла на себя подозрение Лопеса, секретаря. Он подкрался ко мне сзади и набросился на меня, как только я дописала письмо. Они с хозяином затащили меня в мою комнату и устроили надо мной судилище, как над уличенной предательницей. Они бы всадили в меня свои ножи, если б знали, как избежать последствий. Наконец, после долгого обсуждения, они пришли к выводу, что убивать меня слишком опасно, но решили навсегда избавиться от Гарсии. Они заткнули мне рот кляпом, и Мурильо стал выкручивать мне руку, пока я не дала ему адрес моего друга. Клянусь, если бы я знала, что они хотят с ним сделать, я бы лучше дала им открутить мне руку. Лопес написал адрес на моей записке, запечатал ее своей запонкой и отослал со своим слугой Хосе. Как они убили его, я не знаю. Могу сказать лишь, что пал он от руки Мурильо, потому что Лопес остался сторожить меня. Наверное, убийца спрятался в зарослях кустарника, через которые проложена тропинка, и ударил Гарсию, когда тот проходил мимо. Сперва они хотели позволить ему войти в дом и убить его там, якобы приняв за грабителя. Но потом они решили, что если окажутся замешан в этом деле и вынуждены будут давать показания, то сразу же откроются их настоящие имена, и охота за ними начнется снова. Убив Гарсию, они надеялись отпугнуть преследователей и избавиться от них. Все было бы для них хорошо, если б я не знала, что они сделали. Не сомневаюсь, что были мгновения, когда моя жизнь висела на волоске. Я была заперта в своей комнате, запугана самыми ужасными угрозами. Со мной обращались до крайности жестоко, чтобы сломить мой дух. Взгляните на этот шрам на моем плече и синяки на обеих руках. И с тех пор, как я попыталась позвать на помощь из окна, они засунули мне в рот кляп. Мое заключение продолжалось 5 дней, и все это время мне давали лишь столько пищи, чтобы душа не рассталась с телом. Сегодня утром мне принесли хороший завтрак, но после еды мне стало ясно, что в пищу было что-то подмешано. Сквозь полусон я помню, как меня не то вели, не то тащили к экипажу, а потом к поезду. Только когда колеса уже дрогнули, я вдруг поняла, что мое освобождение зависит от меня самой. Я выскочила из вагона. Они попытались затащить меня обратно. И если бы не помощь этого доброго человека, который посадил меня потом в кэб, я бы никогда от них не убежала. Сейчас, благодарение Богу, я навсегда вырвалась из их рук. Все мы, затаив дух, слушали этот необыкновенный рассказ. Молчание нарушил Холмс. «Дело не кончено», — заметил он, покачав головой. «Расследование позади. Теперь карты в руки юристам». «Да уж», — отозвался я. «Опытный адвокат изобразит это убийство как самозащиту. В прошлом могли быть совершены сотни преступлений, но ведь судить их можно только за это, последнее». «Но-но», — весело сказал Бэйнс. «Я лучшего мнения о наших законах. Самозащита — одно дело. А хладнокровное нападение на человека с целью убийства — совершенно другое. Какую бы опасность то для него не представлял. Так что мы в полном согласии с законом сможем призвать к ответу нашу парочку из высоких сводов на следующей выездной сессии суда в Гилфорде». Случилось, однако, так, что возмездие настало тигра из Сан-Педро не сразу. Хитрый и дерзкий, он со своим компаньоном сбил погоню со следа, войдя в многоквартирный дом на Эдмонтон-стрит и выйдя из него через черный ход на Керзон-сквер. После этого их больше не видели в Англии. Примерно через 6 месяцев маркиз Монгальва и его секретарь сеньор Рулли были убиты в своем номере мадридского отеля «Эскуриал». Убийц не нашли. К нам на Бейкер-стрит пожаловал инспектор Бэйнс с описанием примет убитых. Смуглое лицо секретаря, властные черты, кустистые брови и глубоко посаженные глаза хозяина. У нас не осталось сомнений, что правосудие, наконец, свершилось. «Это дело сплошной хаос, дорогой Уотсон», — сказал Холмс, закуривая свою вечернюю трубку. «Вам не удастся изложить его в той сжатой форме, что так дорога вашему сердцу. Оно происходило на 2 континентах. Действовали в нем 2 группы загадочных незнакомцев. И ход его еще более осложнило присутствие нашего достойного друга, мистера Скотта Эклза, доказывающее, кстати, что у пригласившего его покойного Гарсии был весьма изобретательный ум и хорошо развит инстинкт самосохранения. Дело это замечательно лишь тем, что, оказавшись в самых настоящих дебрях, мы с нашим хитроумным помощником Бэйнсом строго придерживались фактов и таким образом выбрались из чащи по узкой и извилистой тропе. Есть что-нибудь такое, что осталось для вас непонятным?» А почему вернулся повар Мулат? На мой взгляд, из-за того странного существа, обнаруженного нами на кухне. Человек этот почти дикарь из глухих лесов Сан-Педро. И то был его фетиш. Когда они с товарищем укрылись в заранее подготовленном убежище, где, без сомнения, обитал кто-то еще из их сообщников, Млата убеждали оставить столь предметный предмет обстановки там, где он есть. Но он не мог с этим примириться. И на следующий день вернулся на виллу разведать, как обстоят дела. Однако, заглянув в окно, он увидел, что в доме устроился полисмен Уолтер. Выждав еще 3 дня, он решился сделать еще одну попытку, побуждаемый не то благочестием, не то суеверием. Инспектор Бэйнс с обычной для него предусмотрительностью преуменьшил в разговоре со мной значение этого инцидента, но на самом деле понимал его важность и подстроил повару ловушку, в которой тот и угодил. Что-нибудь еще, Уотсон? Разодранная птица, ведро с кровью, обуглившиеся кости и вообще загадка этой странной кухни. Холмс, улыбнувшись, листал блокнот. Я провел целое утро в Британском музее, изучая литературу по данному вопросу. Вот отрывок из книги Эккермана «Шаманство и негритянские религии». Истинный идолопоклонник не предпринимает ничего серьезного без жертвоприношения, призванного умилостивить его отвратительных богов. В наиболее ответственных случаях этот ритуал принимает форму человеческого жертвоприношения, сопровождающегося людоедством. Чаще всего в жертву приносят белого петуха, которого разрывают на куски, или черного козла, которому перерезают горло, а тело потом сжигают. Как видите, наш друг-повар — самый настоящий ортодокс в вопросах ритуала. Это и есть гротеск, Уотсон, — заметил Холмс, неторопливо закрывая свой блокнот. Однако, как я уже имел случай заметить, от гротескного до ужасного один лишь шаг.